Лет через 10 мои дороги снова привели меня в Цюрих и снова на Рождество. В доме Лизы мало что изменилось. Ели мы все за тем же столом у окна с видом на Грайфензее. В гостиной по-прежнему стоял старый Стейнвей, а на его крышке, на разбросанных нотах, несколько фотографий Вольфа и внуков. Лиза уже не играла. Она стала плохо видеть, продала машину. После завтрака я лопатой расчищал крыльцо от снега, нападавшего за ночь, и мы медленно под руку, огибая дом, поднимались на гору и подолгу стояли у семейной скамьи, любуясь грядой швейцарских Альп. Было тепло и солнечно. Снежный склон горел на солнце, и от этого подножья елей казались совсем черными от растаявшего снега и опавшей хвои. Совсем как в России в конце марта, в один из таких дней, Лиза рассказала мне историю семьи. Она родилась на хуторе под Штаде, недалеко от Гамбурга. Семья Штефенс была известна в этих краях с XVI века. У отца, владевшего землей и лесом, была своя мельница. В озерах разводили карпа, в лесах промышляли охотой. В большом двухэтажном доме у Лизы была своя комната, типичная немецкая девичья. Посреди стояла широкая кровать, покрытая теплой пуховой периной. На стене у изголовья висело распятие и деревянная доска с нравоучениями, выжженными готическим шрифтом. Одно из них Лиза помнила до сих пор. «Уважай тех, кто поет. Плохие люди песен не поют». Напротив кровати физгармония, доставшаяся от бабушки. Лиза была музыкальна, играла и пела с детства. Из окна видна была старая липовая аллея, она вела к семейному кладбищу на берегу озера. Братья Лизы занимались хозяйством вместе с отцом. Она уехала в конце 20-х годов в Берлин и поступила в музыкальное училище. Там ее соседкой по парте в фортепианном классе оказалась сестра Вольфа, Ева. Они подружились. Однажды Ева пригласила ее к себе домой. Берги жили в собственном доме в Грюневальде. К вечернему чаю вернулся из университета Вольф, и Ева их познакомила. Вольф был очень похож на мать. Ему шел 24-й, а Лизе не было 19. Очень скоро они поняли, что жить друг без друга не могут. Тогда они сняли две комнаты в доме на Фридрихштрассе под мостом, где проходила железная дорога. У дешевой квартирки были два главных неудобства. По утрам их будил поезд, а по вечерам не было покоя от посетителей пивной напротив их окон. Молодые люди, сидя за деревянными столами, уставленными высокими граненными кружками, взявшись за руки и раскачиваясь в такт музыки, распевали на всю улицу. И только грохот наземки покрывал их пьяные голоса. Позже в пивной стали появляться молодые, коротко стриженные парни с черной свастикой на красной нарукавной повязке. Они пили пиво за столиками на тротуаре, продавали газеты и собирали у прохожих подписи. Поговаривали, что браки между арийцами и евреями будут скоро запрещены. А в апреле 1933 года они поженились. Это случилось через 2 года после их встречи за вечерним чаем. За эти 2 года Лиза постепенно привыкла к дому в Грюневальде. Дом Бергов и жизнь семьи казались ей необыкновенными. Кабинет отца с книжными полками, поднимавшимися до самого потолка, с большой черной доской у стены напротив окна, всегда исписанной формулами и с устоявшимся запахом табака и мела, растертого на полу, большая гостиная со старинными голландскими гобеленами и деревянными стульями с высокими прямыми резными спинками у стен. В центре гостиной стоял большой черный рояль, тот самый Стейнвей. По средам, а иногда и по субботам здесь устраивались концерты. Собиралась шумная и пестрая компания. молодые музыканты, физики, литераторы и просто соседи. Приходили старые друзья Отто по Гейдельбергу, друзья Вольфа из Гумбольдтского университета, профессора. Часто приходили Нернст, на кафедре которого Вольф работал ассистентом и готовил диссертацию, и друг отца фон Лауэ. Один раз Лиза видела в гостиной Эйнштейна. В этот день Вольф делал доклад о своей работе, и Эйнштейн вместе с Нернстом, Отто Ханом и Принцхеймом пришли после доклада ужинать. Нернст привел в дом приятеля, уже известного тогда скрипача Ауэра, и тот играл для гостей весь вечер. Эйнштейн сидел за столом напротив Лизы. Он слушал скрипку, низко опустив голову, наморщив лоб и хмурясь. Как-то в этой же гостиной Лиза спела цикл Шумана «Любовь и жизнь женщины», аккомпанировала ей Ева. В вечерних концертах и собраниях, кроме Евы, участвовали два младших брата Вольфа, Хайнц и Рафаэль. Средний Хайнц играл на скрипке. Он только что кончил университет и работал в банке Дрезднер. Внешностью он был весь в отца, светло-каштановые кудри и голубые глаза. Работая в банке, Хайнц ни к математике, ни к экономике интереса не питал. В семье его считали фантазером и мечтателем. Знали, что он пишет стихи, но никому их не показывает. А младший, Рафаэль, еще учился в школе. Лиза знала в Берлине несколько еврейских семей, но дом Бергов был не похож на них. Родители не знали еврейского языка, не помнили праздников, в доме говорили по-немецки, а по вечерам, когда собирались гости, слышалась и английская речь. Возможно, идиш еще помнил старый дед, отец Отто. Когда-то в молодости, разбогатев на меховой торговле, он купил этот дом. За участие в франко-прусской войне 71 года деда наградили крестом. Крест этот намертво сидел на потертом черном сюртуке, который он надевал иногда к обеду. Дед был поклонником военной стратегии Фридриха Великого и знатоком немецкой классической литературы. Память у него была необыкновенной. Страницами наизусть мог цитировать Виланда, Шиллера и Гёте. За обедом дед ел молча, в общем разговоре не участвовал. Но когда кто-нибудь заводил речь о политике, о Гитлере и национал-социалиста, дед прикладывал ладонь к уху, потом сдергивал с шеи салфетку и говорил срывающимся голосом: «Никогда, никогда в этой стране этим идиотам не видать власти, как своих ушей! Какие они немцы, и тем более националисты! Они не знают даже родной литературы! Вот Гинденбург — это другое дело. Он хотя бы читал Канта и знает, что все действительное должно быть разумно. А эти?» Его поддерживал Отто. «Нет, эта политика не для такой страны, как Германия. Это банда жуликов, которые баламутят народ, используя плохую экономическую конъюнктуру, сложившуюся после Версальского мира. А этот Гитлер? Говорят, он сын какого-то австрийского еврея, ограбившего банк. Почему самые непримиримые антисемиты оказываются евреями? Может быть, комплекс неполноценности? Вы слышали, какой скандал он учинил вчера во Франкфурте? И какое поразительное невежество называет себя патриотом? На кого рассчитана эта дешевая демагогия? Ты прав, — говорил он, обращаясь к отцу. Этот путь не для Германии с ее культурой и традициями». А Клаус Шаек, молодой ассистент Нернста, возражал: «Вы говорите о культуре, а вы читали статью профессора Шойрена на днях в Зюддойче Цайтунг? Он пишет о арийской физике, о том, что немецкую физику надо освободить от еврейского влияния». Отто Вольф только отмахивался: А кто на него обращает внимание? У него просто комплекс неудачника. Он был так близок к открытию X-лучей, а открыл их не он, а другой немец, великий рентген. И кто знает, может быть, в этом есть некое предопределение. И потом заметьте, все наши, так называемые национал-социалисты, это просто неудачники, завистники. В конце 32-го, накануне Нового года, дед умер. За гробом среди провожавших шло несколько его товарищей, таких же древних стариков-ветеранов в цилиндрах и длинных старомодных пальто. Один из них, самый молодой, успевший отличиться в сражении на Марне, сказал над гробом речь. Последние слова были такие: «Прощай, друг, ты был честным солдатом и гражданином и верил в великое будущее Германии. Твоя вера будет жить в наших сердцах». Вольф любил деда, но ловил себя на мысли, что старик умер вовремя. События назревали. С начала Нового года по Фридрихштрассе мимо их дома ежедневно маршировали штурмовики, и завсегдатаи пивной громко орали, держа в одной руке кружку, а другую вытягивая в приветствии. Грохот сапог громом отдавался под железнодорожным мостом и заглушал поезд. И только цветочница с корзиной, неизменно стоявшая у газетного киоска, напоминала о прежней спокойной жизни. В начале лета по факультету поползли слухи об увольнении евреев. Вскоре декан вызвал Вольфа, Петера Зорге и Клауса Шаяка и объявил им, что они уволены. Все они работали ассистентами у Нернста. Секретарша рассказывала потом молодым людям, как разгневанный Нернст буквально ворвался в кабинет декана и через час вышел из него с каменным лицом. Больше его в то лето на факультете не видели. А Вольф, несмотря на увольнение, продолжал просиживать в лаборатории с утра до вечера. Он хотел разобраться в новом явлении. Спектр люминесценции, который он наблюдал, не подчинялся известному закону Стокса. Отец был сбит с толку, но не показывал вида. В Сименсе все было спокойно, хотя там работало немало евреев. А летом Отто Берг даже получил повышение, когда престарелый шеф его лаборатории ушел на пенсию. Дома Отто говорил жене и детям: «Вот увидите, Сименс им никого не отдаст». С некоторого времени Отто слово «нацисты» не произносил, говорил «они». В начале осени Отто узнал новость. В Берлин приехал Линдеман, советник Черчилля, с заданием отобрать способных молодых ученых для работы в Англии. Отто сказал, они хотят спасти хорошие немецкие головы. В список отобранных Линдеманом попал Вольф. Петера и Клауса в списке не было. Впрочем, Клаус Шаяк, хорошо знавший аналитическую химию, вскоре нашел место в какой-то фармацевтической фирме. А вот Петеру не везло. Фирмы и лаборатории, куда он обращался, вежливо отвечали, что он не подходит по профилю. Профиль у него и в самом деле был не арийский. Отто Берг пытался помочь ему в Сименсе, но не смог. Там и своих хватало. У Петера была невеста из состоятельной немецкой семьи. Семья жила в собственном доме у Остбанхофа, и Петер снимал комнату в соседнем пансионе. В конце ноября, перед самым отъездом Вольфа и Лизы, когда Петер пришел к подруге, на его звонок вышла знакомая горничная с заплаканным веснушчатым лицом и с трудом, словно заикаясь, сказала, чтобы он больше к ним не приходил. При этом покраснела так, что веснушки пропали. Тогда же Вольф сумел уговорить Петера взять у него денег, чтобы заплатить хозяйке пансиона за полгода вперед. Накануне отъезда Вольфа и Лизы Друзья собрались у них на Фридрихштрассе. Лиза испекла пирог, а Клаус принес 3 бутылки мозельского, купленные на первую зарплату. Вольф и Лиза никогда в Англии не были, и Петер интересно рассказывал о Лондоне. Он ездил позапрошлым летом в Лондонский королевский колледж по заданию Нернста. Обычно молчаливый, он много и громко говорил в этот вечер. Вольф тогда еще подумал, что это от вина. Разошлись поздно. Окна в пивной напротив погасли, и только цветочница у закрытого газетного киоска еще стояла со своей корзиной в надежде на редких прохожих, спешивших под зонтами к вокзалу. На следующее утро Вольф вспомнил, что забыл у Петера в пансионе свою тетрадь и 2 очень нужных ему номера журнала «Annalen der Physik». Поезд в Амстердам уходил только вечером, и еще было время заехать к Петеру в пансион. Он поехал утром, надеясь застать его дома. Дверь в его комнату была закрыта. Хозяйка открыла своим ключом. Вольф быстро нашел на столе журналы и тетрадь. Он попрощался с хозяйкой и собрался спуститься по лестнице, но в последний момент зашел в ванную комнату, где был туалет. У порога он остановился. На ремне, затянутом на трубе от душа, висел Петер. В конце концов, Вольф и Лиза оказались в Манчестере. Вольф получил место в знаменитой лаборатории сэра Вильяма Лоуренса Брега. Брег занимался структурной кристаллографией и изучал дифракцию рентгеновских лучей на атомной решетке кристалла, явление, открытое фон Лауэ, другом отца Вольфа. Фон Лауэ написал рекомендательное письмо Брегу, и тот пригласил Вольфа в свою лабораторию. В этой лаборатории Вольф проработал несколько лет, выращивая кристаллы и изучая картины дифракционных пятен, которые стали называть Лауэрграммами. Работа эта не увлекала его. Классификация кристаллических решеток напоминала ему ботанику, предмет, который он яростно ненавидел в школе. Его все больше волновало поведение электронов в кристаллах. Была ли это тоска по оставленной в Берлине люминесценции, или его увлекла недавно опубликованная работа Мотта и Герни об электронах в ионных кристаллах, сказать трудно. Теория Мотта и Герни красиво и поразительно просто объясняла образование фотографического снимка, и Вольф загорелся найти ей новые применения. К тому же фотографией он занимался с детства. От приятеля, работавшего в лаборатории английской фотографической компании «Кодек», Вольф узнал, что там открылась вакансия. Вольф подал заявление и вскоре был принят. Лаборатория находилась в Хэрроу, недалеко от Лондона, и семья отправилась из Манчестера в Лондон, на этот раз втроем. Незадолго до этого у Лизы и Вольфа родился сын, его назвали Петером. Сначала они сняли небольшую квартиру в Лондоне, на Кенсингтон, в доме, похожем на все здешние викторианские дома. Красный кирпич со светлыми прожилками, белые ставни, окна с белыми переплетами и белоснежные двери с 2 белыми колоннами и со ступеньками у входа. Жить здесь было дорого, и вскоре они переехали в Хэрроу, а потом в Йорданс, в небольшую деревню, где жили квакеры, в опрятный домик с крутой покатой крышей до самой земли и с зеленой подстриженной лужайкой. Квакеры здесь жили 16 века, со времен религиозных гонений. Здесь они укрывались от всего мира, от всех ветров. В лаборатории с Вольфом работало много иммигрантов. Слышалась английская, немецкая и итальянская речь. Особенно близко Вольф сошелся с молодым итальянским физиком-теоретиком Паоло, бежавшим от итальянских фашистов. Вид у Паоло был живописный. Копна нечесанных волос, спадавших на большой и унылый еврейский нос. Яркая клетчатая рубашка, всегда расстегнутая на груди, с просунутыми за ворот очками, жеванные холщовые брюки и непременная погасшая трубка в зубах. Он был щуплый маленького роста, и трубка придавала ему более мужественный вид. Привыкший к итальянскому солнцу, он ходил в таком наряде круглый год и часто болел. В сырое весеннее утро он приходил в лабораторию, и ему кричали: «Паоло, будь осторожен, ты снова простудишься!» А он вынимал трубку и показывал ею на раскрытое окно. «Ребята, весна!»